Восток, UA, Вилон, Родригес. 2005, Восток, UA, Вилон, Родригес. Ага, ага. Свое сказать, знакомясь, не забудь. Время дружбы тебе случай может вернуть. Мечтаю быть за океаном, где граница небес. Пересечая ее, взлететь у вас, оставив свой крест. Какая сложная штука, надежда жить и никогда не знать, какой же подарок смеять готовит судьба. Одним отростком винограда вырасти поля. Открой свое дело, изготовление вина. А что расскажешь мне ты, как поживаешь сейчас? Да я смотрю, ты все забыла, что было про нас. Но это помню даже странно, чего бы это вдруг. Я как-то бьется неустанно, сердце полное мук. Крича кому-то вслед, постой, прости. Сигнал скажи, останься, не уходи. Не ссорьтесь по пустякам, зачем, ведь это же мы. Реальные пацаны. Точно, точно, точно. Я иду по улице, опять один. Хранимый богом человек, мелочь жизни пустяки. И забыть поспешил, теперь мне с ними связи нет. А ты грузишь сам себя, простые вещи. Покой съедай день за днем, пусть солнце ясный блик. Ага. В глазах трепещет, не парься, черт, все путем. Я мечтаю о тебе, твои взгляды мне прекрасны. Тайну открыв еще одну, ты остаешься быть загадкой. Простые вещи окружают нас, радость или горе. Лишь только час прошел, ты не успел, так будет снова. Кристально чистой воды, не видно с неба земли. Луной сияет в стиле фан, ночь прошедшая весны. Играет сердце под оркестр, музыку джунглей. Джазовый прием похож на кофе, классическо черный. Приятный шум дождя ласкает ступени входа в супермаркет. Посвет ночного фонаря остывает иномарки. Какая-то мелочь жизни мне покоя не дает. Смотря куда-то вдаль, меня с душой в тоску берет. Только закрой глаза, открой свой мир, смотри. Заветная мечта, причем к ней должен быть ты. Попробуй все, не бойся ошибиться хоть раз. Извлекай только хорошее, чтобы жизнь удалась. Все рано или поздно теряет свой смысл. Меняются люди, меняются их мысли. Пройдут года, настанет время, все нам отправляться в путь. И это далеко не мелочь, помнить, как тебя зовут. Я иду по улице, опять один. Хранимый богом человек, мелочь жизни пустяки. Забыть поспешил, теперь мне с ними связи нет. А ты грузишь сам себя, простые вещи. Покой съедать день за днем, пусть солнце ясный блик. Ага. В глазах трепещет, не парься, чё, все путем. Скажи мне, ты заметила, мы немного изменились. Я не тот, и ты не та, хоть на уступке дямерились. Пойми, никто не виноват, вся проблема в нас самих. Ведь никогда не скажет сердце настоящей любви. Над спящим городом сияет пара звезд ночного мрака. Город ждет, еще не спит. Не сплю я, но не от страха, в ожидании перемен. Мы до сих пор не знаем как. Есть вопросы, нет ответов, кто же в другах, кто же враг. Хорошо же для себя, еще лучше для кого-то. Знаю, что не безразлично, мне не станет одиноко. Я напишу тебе письмо с одним вопросом: как живешь? Из тех, кого я знаю, ты одна меня поймешь. А что будет дальше? Когда закончится рассказ, но просмотрю эту картину, узнаю концовку сотый раз. Что пустяки, простые вещи, не надо сильно убиваться. Продолжай всего лишь жить и почаще улыбаться. Я иду по улице, опять один. Хранимый богом человек, мелочь жизни пустяки. Забыть поспешил, теперь мне с ними связи нет. А ты грузишь сам себя, простые вещи. Покой съедай день за днем, пусть солнце ясный блик. Ага. В глазах трепещет, не парься, чёрт, все путем. Я иду по улице, опять один. Хранимый богом человек, мелочь жизни пустяки. Забыть поспешил, теперь мне с ними связи нет. А ты грузишь сам себя, простые вещи. Покой съедай день за днем, пусть солнце ясный блик. Ага. В глазах трепещет, не парься, чёрт, все путем. Я иду по улице, опять один. Хранимый богом человек, мелочь жизни пустяки. Забыть поспешил, теперь мне с ними связи нет. А ты грузишь сам себя, простые вещи. Покой съедай день за днем, пусть солнце ясный блик. Ага. В глазах трепещет, не парься, чёрт, все путем.